777. Октябрь 20. Сроки идут. В тонком мире определены контуры форм, в которые они должны вылиться, и те, кто назначены сроком, магнитно притягиваются к нужным условиям, и с ними ткется тонкая связь. Невидимая механика действует. Опытной рукой ткется узор жизни. Нужные люди вовлекаются в спираль будущего. И мы с башни видим скрещение путей. Считайте все предназначенное в будущем и уже выкристаллизовавшееся в конкретные формы на плане астральном, существующем в настоящем, хотя и невидимом физическому глазу. Этим приблизите незримую действительность. Это есть неизбежное завтра планеты. Ощутив реальность тонкого построения, можно готовить себя для выполнения намеченной учителем роли, яро накапливая нужные знания. Чудес нет, но чудесное будущее горит всеми огнями, и чудо утверждения огненной эпохи является непреложность действительности, которая уже есть, но еще не видна глазу. Надо расширить область реального, чтобы жить в нем более активно.